Теперь рассмотрим кармическую задачу весов. Кармическая задача весов, узел был в весах с 20 мая 58 по 7 декабря 59. В этой задаче седьмой дом является главным, поэтому кармическая задача весов связана с взаимоотношениями. Седьмой дом – это карма брака и карма врагов, карма противников и союзников. А? Венера. Ну, весы, на весы, конечно, кармическая задача. Узел в весах, асцендент в весах, владыка кармы – Венера. Вот. И получается, что седьмой дом врагов, союзников, противников и брака является в этом воплощении главной кармической задачей. Взаимоотношения с окружающими людьми. Взаимоотношения. Главная кармическая задача. Правда, задача Венеры – это еще и задача искусства. Так что эта кармическая задача может быть связана с искусством. Вот. И не случайно здесь, да, такие художники, как Микеланджело и Рембрандт, имеют эту кармическую задачу. Что же касается взаимоотношений и личной жизни, то мы можем вспомнить Льва Толстого. У него тоже кармическая задача весов. Ну и если вы читали его биографию, то жизнь его, так сказать, семейная была непростой. Его жена топилась, вешалась, травилась раз 15, потому что он уделял ей слишком мало внимания, по-видимому. То есть он плохо решал свою кармическую задачу. Вместо того, чтобы, так сказать, уделять внимание жене, он ее в значительной степени, наверное, так сказать, не давал ей то, что ей требовалось. И свою задачу, я считаю, он, так сказать, тем самым не выполнял. Чего бы она тогда кончала с собой. Так что жизнь у него была непростая. Личная жизнь. И это такая кармическая задача. Вот. И вообще искусство, значит, связанные с этой задачей, да, мы можем найти здесь и такие звезды, как Мадонна и Майкл Джексон, у них такая задача, кармическая весы. Так что они проявили себя очень ярко в поп-музыке. Могу привести еще один интересный пример. Иван Грозный. У него кармическая задача весов, но, оказывается, он писал церковные песнопения. Вот это он считал своим, так сказать, душевным занятием. Он посвящал время написанию церковных песнопений. Ну, а про брак я его не говорю, там у него тоже были проблемы. И много проблем. Так, дальше, кого еще можно привести? Значит, искусство может проявляться не только как там живопись, это и еще может быть искусность, искусство как совершенство в чем-то. И может быть кармическая задача как раз заключается в том, чтобы добиться совершенства в чем-то. И могу обратить ваше внимание на Пирогова, выдающийся хирург 19-го столетия, Пирогов. У него кармическая задача весы, но где находится Марс? В первом доме кармической карты. Так что у него искусный Марс. Его кармическая задача, его искусство связано с хирургией. Он действительно был выдающийся хирург. Так, посмотрим, какие у нас тут есть примеры. Ну ладно, пропустим.